Во дворе дома родителей Касимы происходило некое действие. По кругу бегали отец и сын. Касима пытался уклониться от отца на отцовском дворе. «Постой, папа! Отчего ты вдруг так эксцентричен?» «Эксцентричен? Не употребляй при мне незнакомых зарубежных слов!» Его отец взмахнул мечом сверху вниз, отчего Касима двинулся в сторону. Он увернулся, но его движения были притуплены. «А как же иначе?» Его образ жизни не включал в себя особой физической нагрузки. Из-за напряженного положения он уже тяжело дышал. Но его отец был другим. «Не уклоняйся с пути. Почему бы тебе не остановить отцовскую атаку, укрепленную долгими годами фермерства? В миг, когда я это сделаю, ты разорвешь мою плоть, прямо как ты культивируешь землю! Ах!» Пожилой мужчина взмахнул мечом горизонтально, словно скашивая траву. Касима пригнулся и отскочил назад, насколько смог. Затем он вспомнил, что он оружейный бог. «Стой! Ты не можешь навредить мне клинком?» Подобно тому, как Нацу находилась под защитой, он сам не мог быть ранен меньшими клинками. Действия его отца не имели смысла. Это не более чем угроза. Однако... «Не так быстро, Аки! Я помогал ковать этот меч!» «А? Тогда...» «Он тоже носит имя Касима! Я перерублю тебя без проблем!» В то же время, когда он выгнулся назад, кончик меча зацепил его тело. Клинок рассек ворот его рабочей одежды, отправив его в полет. Он также оцарапал его щеку, оставив неглубокую рану. «Он серьезен?» «Что ему делать? Это был его отец. Будет ли приемлемым его ударить?» «Я был относительно послушным ребенком во время моего так называемого переходного возраста. Так что теперь я могу... Ты никогда меня не ударишь, если тебе приходится выдумывать для этого отговорки!» Меч рассек воздух. Задыхаясь, Касима уклонился. Его отец нападал справа, справа, слева, снизу по центру и, наконец, сверху. Когда отец поднял меч над головой и взмахнул им вниз... Касима развернулся спиной и побежал. «Стой, Аки! Я не могу тебя перерубить, если ты убегаешь! Руку! Оставь мне хотя бы руку! Мне не нравится звук последнего заявления, папа!» Едва Касима это воскликнул, из-под него вышибло ноги. Его взор упал вперед. Он увидел веревку, которая в какой-то момент обернулась вокруг его ног. Второй конец веревки сжимала пожилая женщина в японском наряде, стоящая на краю дома. Затем он полностью рухнул на землю. «Мама, ты на его стороне?» — крикнул он, лихорадочно пытаясь подняться. Но его отец приблизился к нему раньше. Он держал меч сверху, намереваясь им взмахнуть. В ответ Касима молниеносно скинул один из своих сандалий. «Падай!» Его сандалий упал на бок как раз туда, куда его отец собирался поставить стопу. Отец на него наступил, потерял равновесие и споткнулся. Пока его отец падал, Касима осознал определенный факт. Заставить споткнуться того, кто приближается на тебя с мечом, чревато тем, что он упадет на тебя сверху. А его отец рухнул, как падающее дерево, взмахнув мечом вниз. По какой-то причине он выглядел несколько счастливым. Нацу-сан! Чтобы не оказаться придавленным отцом, Касима неистово попытался убежать. Он попытался отползти вперед, но затем услышал отцовский голос. «Рад слышать, что ты зовешь Натян на помощь. Но разве ты не окажешься в том же положении, что и она, когда потеряешь правую руку и не сможешь работать?» Слова его отца вызвали в его голове мысль. Эта мысль заставила его остановиться, и затем... Отцовский меч вонзился Касиме в правое плечо. Саяма, отсутствующий, глядел на Цукуеми. Пока она и Синзи на него взирали, он провел рукой по волосам. «Вы хотите выставить вашу рабочую силу на переговоры, от которых зависит судьба мира? Вы не собираетесь все упрощать, не так ли? И... почему вы так хотите присоединиться к Лоугиру?» «Нет смысла на это отвечать. В данный момент вопросы здесь задаю я. С улыбкой Цукуеми не дала ему продолжить. Она указала себе под ноги. «Ответь мне, носитель пути Левиафана, какое оружие останется у Укат без нас? А как насчет брони, инструментов и прочего снаряжения? Если у тебя нет ответа, то остается лишь один выход». Она перевела дух. «Ты должен поддержать сохранение статус-кво со вторым гиром». Саяма сохранил полнейшее безмолвие. Пока он удерживал свое отсутствующее выражение лица, Синди за ним наблюдала. Ее лицо окрасилось беспокойством, но там был намек и на кое-что другое. Когда Саяма заметил, он спросил ее об этом беззаботным тоном. «Синдзи-кун, почему ты выглядишь такой спокойной?» «Потому что у тебя есть какой-то план, правда?» «О!» Саяма склонил голову и чистосердечно произнес. «У меня нет никакого плана!» Вмиг, когда он это сказал, у Синдзи сперло дыхание, а Цукуеми не сдержала улыбку. Рот Синдзи безмолвно раскрылся, тогда как улыбка Цукуеми расширилась. «Интересно. Все говорят, что фамилия Саяма предписывает роль злодея. Но, быть может, тебе еще есть к чему стремиться. Не похоже, чтобы ты стал истинным злодеем под концептами второго гира». Гадая, что она имела в виду, Саяма удивленно наклонил голову. «Мне можно сказать одну вещь?» «Какую же? Ты позволишь нам сохранить статус-кво?» Ее ответ сопровождался улыбкой, но ответ Саямы был коротким. «Позволь мне сказать это снова! Вы глупцы!» «И... позволь мне выразиться предельно ясно. Ваш труд не сможет функционировать в качестве разменной монеты на переговорах!» Саяма частично прикрыл глаза и приоткрыл рот. «Это был интересный аргумент», — сказал он восхищенным тоном. «То, как вы говорили о технологии второго гира». «Да». «Вы говорили так, словно единственные в мире, кто способен разрабатывать технологии». Его слова обрушились в землю с горькой улыбкой, и тело Цукуеми напряглось. Но Саяма не остановился. «У немцев есть собственная технология, известная как заклинание. Быть может, они смогут достичь вашего уровня? Подумайте о компьютерах, что мы используем. Канзи, которыми мы пишем, или об английском языке. Если хотите оглянуться еще дальше, распространение железа пошло от древних хеттов», — сказал он. «Я не вижу здесь ни единой вещи, которую изобрели вы». Это заявление вызвало реакцию Цукуеми. «В таком случае на что ты рассчитываешь? Может быть, мы и не изобрели каждую технологию на свете, но VSV и XST созданы нами. Не говоря уже обо всем остальном снаряжении, которое вы используете. Что вы будете делать, если нас потеряете?» Ответ Саяма был прост. «Мы найдем кого-нибудь другого». Он сделал вдох. «Вот как работает сфера трудоустройства». Он проигнорировал интенсивность ее взгляда и продолжил. «Хватит нести чушь, директор Цукуеми. Надеюсь, вы заметили погрешность в ваших расчетах. И позвольте мне сказать следующее. Мы сможем прекрасно обойтись и без вас». «Ха, не зазнавайся. Думаешь, вы сможете использовать и превзойти то, что мы создали? Вы, японцы, создали вашу культуру и общество, копируя второй гир». «Копируя? Какой прелестный комплимент! Это означает, что мы смогли наладить массовое производство. И... знаете же, мы раса, способная создать из копии нечто новое. Континентальная Азия, Запад, второй гир. Каждая культура и общество для нас не более чем передовой фасон. В конце концов, мы можем украсть это для себя, сымитировать и вызвать новую эпоху. Прощай, устаревший оригинал. Привет, наша новая причуда. Если вам это не нравится, защитите вашу культуру и общество авторскими правами. Но опять же, мы все равно сквозь них прорвемся». Перед тем, как продолжить, Саяма сложил руки на груди. «К тому же вы пытались использовать вашу технологию в качестве разменной монеты, ссылаясь на ваш труд, не так ли?» «Да. А что с этим?» Саяма кивнул и начал говорить. «Если вы решите уйти, произойдут три вещи. Первое. Ваши последователи будут умело продолжить вашу работу. Второе. Вам не позволят забрать с вами любые данные, связанные с технологией. И третье. Саяма улыбнулся. Все, что вы здесь создали, снабжено торговой маркой и защищено авторскими правами японского УКАТ. Следовательно, приготовьтесь. Где бы вы в будущем ни работали, убедитесь, что разрабатываете совершенно новую технологию с чистого листа. Цукуями неподвижно стояла, не зная, что сказать в ответ. Синзи сглотнула и подняла взгляд на Саяму. Саяма, однако, к ней не разворачивался. После небольшой паузы он задал Цукуями следующий вопрос. «Это спустило вас на землю?»